Глядя на то, как трясет головой, щитом и мечом, явно оглушенный противник, стремлюсь дожать его. Несколько прощупывающих ударов по щиту, и едва тот оказался в нужном для моих планов положении, изо всех сил бью клинком по верхнему краю щита, заставляя Рейнальда опустить его вниз и рефлекторно прижать к себе. Затем, мощным пинком по нижнему краю, с импульсом телекинеза отправляю щит прямо в рот Блэкмура. В краткие секунды полета пнутого мной щита, мои глаза в шоке расширились, ведь этот придурок, мотая оглушенной головой, умудрился в самое неудачное для себя мгновение подставить под верхний край щита свой висок. Кованое железо соприкасается с виском, и с хрустом, проломив тонкую кость, входит в череп. С дергающимся глазом смотрю на новообразовавшийся труп, и пытаюсь понять одну вещь. Как, вот как это смогло дожить до своих лет, до сих пор не убившись, умудриться настолько летально подставиться даже не под атаку, а под подготовку к атаке? Мда, верно люди говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Ну, в моем случае, утонет. Хи-хикс, а круто ты его уделал, Терентий. Правда, я ожидала кровь, кишки, мяса по всему двору, но так даже забавнее. Ирис после смерти своего геморроя на голову, явно была в приподнятом настроении. Я тоже, но кто же знал, что этот недоумок так подставится под удар. Вот представь, с начала боя ты оцениваешь своего противника, придумываешь сценарий зрелищной схватки, а итог, в итоге этот, короче, итог ты уже увидела, нелепая смерть. На эти слова Ирис лишь многозначительно хмыкнула, и развернувшись ко мне спиной, отправилась обратно в здание. Находясь в дверном проеме, она обернулась и бросила мне: «Что застыл? Следуй за мной». Пройдя в кабинет вслед за Риэндрит, я остановился, ожидая ее хода. «Вижу, ты задумался о том, зачем я тебя позвала с собой. По-хорошему, тебя бы сейчас наградить и отпустить, но я подумала, что тебе не помешает узнать свежие результаты допроса пленных орков. По уставу я должна провести для тебя короткий брифинг на эту тему, но если тебе не интересно, я весь во внимании, леди капитан. Мгновенно выполняю стойку смирно». Ирис довольно ухмыльнулась, наблюдая мою солдатскую лихость, придурковатость, и начала рассказывать. «Тогда слушай. До недавнего времени среди окопавшихся в Вальтероке орков было своего рода равновесие с полюсами силы. Северные границы были под контролем психов из боевой песни, упоротых типов, что прут в бой, мыча примитивную мелодию, от которой впадают в боевой транс. Еще отличился клан северных волков, едва ли не единственный клан с серьезными орками-лучниками и прекрасными следопытами». На последних словах Ирис поморщилась и потерла кожу под повязкой на глазу. И, наконец, самым многочисленным и сильным считался клан Крушителей Костей. Жесткие типы презирают магию во всех ее проявлениях, и если на кого напали, то никогда не отступают. Им, по сути, плевать на собственные потери. До недавнего времени самые богатые дичью, лесом и металлами территории Альтерока были за этим кланом. Но недавно в Альтерок привалила толпа в десятки тысяч орков из резерваций, и расклады поменялись. Теперь самыми мощными являются кланы волков и песни, а крушителям пришлось потесниться. Так вот, теперь крушители стали сгонять с насиженных мест более мелкие кланы орков, и клан черной крови был только первой ласточкой. Есть над чем подумать, ситуация интересная и пиздец какая опасная. Выходит, скоро граница будет буквально гореть, и для нас самое лучшее первыми выгрести все возможные резервы для пополнения и снабжения. Размышляю вслух. «Капитан Риэндрит, у вас есть мысли насчет того, что нам стоит делать помимо сидения в обороне?» «Мысли всегда есть, были бы возможности. До недавнего времени у нас тут был своеобразный статус-кво, но сейчас, со смертью Рейнальда, я могу избавиться от людей Блэкмуров в регионе и наконец-то растрясти это болото как следует. Что же касается тебя, Терентий, для начала предлагаю закрыть вопрос с оставшимися людьми Рейнальда и найти нормальное применение его имуществу. Ты пока что, сильно в ставке не отсвечивай, пока я с родней Рукожопова разбираться буду, своими делами займись. А потом, за твою помощь, считай, что я проставляюсь. Дня так через 4, с друзьями, пересечемся на площади к вечеру. Отметим решение проблемы, да и просто отдохнуть не помешает». Тут Ирис заметно понизила голос и серьезным тоном добавила: «А за одним обсудим без лишних людей твое очевидное будущее задание. Все, свободен». Киваю на все услышанное и удаляюсь. Да уж, действительно, как мне стоит поступить с личным отрядом Рейнальда? Глава 16. Примечание к части. Данная глава написана в основном Бетой Лзадрит. Основные похвалы ему. Прошла уже пара дней с момента преснопамятной дуэли, и сейчас в Сабате, в комнате, которую мы использовали для совещаний, находились Эдмонд, Стэн, Кьотви, Фальксмар Лысый, Адели Остинмайер, мэр городка Сабат. Все, кто мог что-то решать в моей роте и в городке. И вопрос был важным, мы решали, как поступить с попавшимися бойцами Рейнольда, что определенно участвовали в его делишках, ну и естественно попутно выясняли подробности его делишек и возможные активы, поскольку самого Рейнольда взять за жабры и допросить мы не могли при всем желании. Тогда предлагаю подвести итоги нашего короткого расследования. Встав, я навис над столом и поочередно посмотрел в глаза всех присутствующих. Из допросов в отряде Рейнольда, помимо очевидного пушечного мяса, можно выделить десяток проводников и обслуги, которые между делом составили неплохую сеть схронов и тайников с намародеренными вещами и продуктами долгого хранения, а также небольшую карту полезных ископаемых, плюс отмеченные места поселения нелюдей. Остальные же, это именно что бойцы, пусть и разной степени выучки. Если проводников определенно стоит брать, трясти насчет того, что они знают, и мотивировать деньгами, то возможная лояльность рейнольдских пехотинцев меня напрягает. Ваше мнение? Первым встал Стэн и, немного поморщившись, начал доклад. Человек 10 это что-то умеющие новобранцы, по жизни простые ребята, в компашке рукожопого чуть больше 2 месяцев. Парни не успели сильно замараться всей этой херней и их вполне реально переучить. Вот их список, их можно взять к нам, а остальные, ну их нахрен. Эти уже слишком уж многое потеряли от смерти Рейнольда, в первую очередь относительно непыльную, безопасную и весьма прибыльную работу. Хотя и свои ухоронки часть из них сдала. Киваю в адрес Эда, и тот, встав вместо Стэна, поморщился и произнес. У меня те же сведения, к именам, что записаны у Стэна, и по существу мне нечего добавить. Разве что, надо упомянуть, что у всей этой, с позволения сказать, банды все одно была круговая порука. Чем старше член, тем в большем количестве дерьма он уже замазан, так что, даже возьми мы их, не уверен, что в первую ночь половину же доброхоты не прирежут. Смотрю на Кьотви, и тот, запрыгнув на стул, произносит. А что я? Если найдутся товары и золото, то можно уже ко мне, а до людей, мне-то какое дело? Вот батя недавно весточку прислал, он пару десятков дворфов-мушкетеров нанял и обосновался в окрестностях Странбада, близ места обитания черного дракона. Там, где селятся эти твари, всегда можно найти залежи отличной селитры, так что если нужен порох, то это ко мне, а с остальным все как обычно, купил склад, назначил приказчика и торговля идет. Но это не помешало тебе, пользуясь своей дружбой с лейтенантом, увильнуть от пожертвования и налогов во благо города, желчно произнес мэр Остин. А передача городу 5 запасных ружей и бочки пороха не в счет, если господин мэр желает налогов, то ему не помешает оплатить указанные вещи по рыночной цене. Прекратили. Оба. Рявкаю на разошедшихся спорщиков. Господин Майер, чисто для справки, Кьотви при атаке Сабата чернокровными не отсиживался в стороне, а лично участвовал в выбивании орков из города. Адель, Фальксмар, ваше мнение? Послушница даже не стала подниматься из кресла и, задумчиво накручивая на палец прядь, протянула. Мои попытки исповедать этот сброд дали только знание о том, что у меня классные сиськи, ебабильная задница и вполне умелый, рабочий рот, а также что мне нравится принимать в них мужиков. Все резко поперхнулись, а Лысый аж за сердце схватился. Мы все малость окосели от такой похабщины из этого милого ротика. Что, думаете, будто все дворянки и церковницы недотроги и не в курсе, откуда дети берутся? Так меня в плену, между прочим, те же пираты далеко не разговорами развлекали. Каждый вечер я и ртом, и попкой работала, и с толком, и с удовольствием, и своим слабеньким исцелением свою попку регулярно лечила. Мне даже одно специфическое заклинание смазку дали выучить. Как итог, для приличия я и девушкой осталась, но и десяток мужиков с легкостью обслужить могу. Заговорщицки подмигивает нам. И с хорошими мужиками даже совсем не против. Так что сотрите эти ханжеские ухмылки со своих рож. Я девушка опытная. К тому же, кое-что интересное я таким образом выяснила. Когда все правильно делаешь, у кого надо, так язык развязывается, что хоть в узел вокруг члена завязывай. Узнала, что у этих уродов есть один общий тайник, который они вместе с Рейнольдом создали, туда шла основная доля контрабанды, а к концу года они планировали сами кончить Рейнольда и свалить с добром в Страмград, а так как в тех краях, кроме гор, леса и залежей металлов, ничего нет, то они могли заполучить для себя гражданство. Совсем уж этот Рейнольд был рукожоп, если под носом целую банду против себя сколотил. К Фольксмару после последних слов начал возвращаться здоровый цвет лица, а его взгляд в адрес Адиль обещал, что ее попке придется нелегко, и не факт, что только от ремня. «Лысый, твои егеря и йомины смогут проследить за теми ушлепками, что нам не попались, и не раскрыться. В горах это будет не так уж и легко. Но если я сниму людей с патрулей и использую всех егерей для перекрытия возможных путей, то да, справимся». Еще раз оглядев присутствующих, я, кивнув собственным мыслям, выдаю свое решение. «Тогда так, Стэн, отбирая из общей толпы тех, кто может стать нормальными солдатами, отселяя и начиная их обучение. Адиль, ты выясни у рейнольдских типов, кто еще с ними связан и с кем они могут состоять в одной внутренней группировке». Девушка после моих слов поправила свою грудь в вырезе платья так, что ее богатство едва не вывалилось наружу, и пошленько облизнулась. «Мы отсадим часть из них плюс пару левых типов, и поставим условие сдать общак и валить на все четыре стороны. Надеюсь, Адиль проговорится им, что я не собираюсь выполнять условия договора, и скоро эти личности исчезнут из города и запоют под пытками, а ты, Фольксмар, со своими егерями будешь следить за этими птичками. Думаю, попетляв по горам, они наведаются в свой общий схрон, после чего дадут дёру подальше отсюда. Мне не нравится то, как вы планируете использовать леди Адиль, все же я ответственен за нее перед ее отцом», — скривился глава егерей. «Но то, что произойдет с ней, будет только ее желанием, и если что произойдет, охрана всегда рядом. Что делать с этими кроликами, когда найдется нужный схрон? Поучите их летать над пропастью. И мне совершенно не важно, в каком состоянии они его начнут, хоть руки с ногами им местами поменяйте. А что будем делать с оставшимися бойцами Рейнольда?» — вмешался мэр. «Надеюсь, вы не хотите их отпустить, это не найдет понимания у горожан и стражи. Под началом рукожопа они многих достали своими бесчинствами. В таком случае объявите, что завтра нужно украсить площадь перед ратушей и собрать на ней население города. Форма одежды праздничная. Всех не заинтересовавших нас людей Рейнольда будем вешать». В ответ на мои слова были довольные и счастливые улыбки. Ну что сказать, и в средние века на Земле, и в эпоху Возрождения, и в фэнтезийном мире казни являются лучшим развлечением для всех слоев общества. Главное, что завтра в вопросе ненадежных бойцов мы поставим точку, и после того, как я с Эдмонтом и Кьотви посетим культурное приглашение капитана Ирис, можно будет обыскать опечатанный дом Рейнольда и прибрать его жилище к рукам. Может быть, себе заберу, приглашу своих знакомых вместе с Адиль на новоселье, тоже отметим, но это дела даже не завтрашнего дня. Встреча была назначена на 7 часов вечера, самое оно, когда честный народ уже наработался и считает своим долгом культурно отдохнуть после трудов праведных, или не очень. Я с Эдмонтом, одетые в простую форму без брони и переминающиеся с ноги на ногу Кьотви, ждали капитана на маленькой площади, стоя прямо возле памятника какому-то усатому дядьке с глупым лицом. «Господа, ждете кого-то или статую задра плешивого тут от голубей охраняете?» Абсолютно незаметно к нам подошла со спины еще одна компания из женщины и двух мужчин. С трудом, но в женщине я узнал Ирис, вместо формы на ней была обычная одежда, на голове странная шляпа, скрывающая лицо, а вместо повязки был второй глаз. Не успел я задать вопрос, как она меня опередила с ответом: «Да не морщись ты, Терентий, это стеклянный. Меня в городе каждая вторая собака знает, чтобы спокойно дела обсудить надо и самим быть попроще. Мужики, знакомьтесь, это Терентий, наш знаменитый обрыватель же по растущих рук, а это, лейтенанты Кастор и Тарвин, мои замы по личсоставу и снабжению». Тот, кого она назвала Кастором, был мужиком впечатляющих размеров с руками-базуками, лысой головой и удивительно добрыми коровьими глазами. Он просто кивнул мне в ответ на представление и пожал руку. Ох, мать, рукопожатие у этого типуса было таким же тяжелым, как и он сам, даже с моим укрепленным телом я это почувствовал. Тарвин же был как в контраст громили Кастору, невысоким и жилистым, с хитрым выражением лица и опытным взглядом интенданта, который знает, сколько стоит твоя снаряга вплоть до трусов. Приятно познакомиться, тоже представимся. Это Эдмонд, мой хороший друг и командир моих арбалетчиков, а это Кьотви, из клана Громового Молота. А я смотрю, Терентий, ты тут зря времени не терял и уже нашел новых друзей. Хах, дворф вышел вперед и рассмеялся. Отличный настрой, Кьотви. Но что мы как дикие люди, о делах на улице говорить не принято, так что я знаю тут отличное место, где можно культурно отдохнуть. Хорошие дела решаются в хорошем месте и с хорошей компанией, вот это я понимаю, это по-нашему, по-дворфийски. Таверна называлась «Пляшущий конь», и на ее вывеске был изображен, собственно, конь, который отплясывал что-то на столе, видимо, будучи упитым в говнище. Несмотря на заверение Ирис о том, что место отличное, сие заведение мне показалось типичным представителем категории «худшие из лучших». Определенно не трущобная хрючевня, но контингент в зале явно был далек от высшего общества. Ближе ко входу располагалась компания из мужиков с повязками гильдии кожевников на руках, а в дальнем углу от них сидели пяток дворфов из караванщиков, Кьотви и его подчиненные как бы не единственные представители этого народа в округе. Эти две группы планомерно накачивались алкоголем и недобро косились друг на друга, впрочем, к боевым действиям никто не приступал. Еще дальше, примерно посередине, что-то отмечала дюжина из пригородских егерей. Они тоже играли в гляделки с дворфами и кожевниками, и на их простецких рожах застыла мрачная решимость начистить рыло и тем, и другим. Конечно, в зале было полно и обычного, настроенного на более мирный лад люда, но напряжение явственно витало в воздухе, и хозяин трактира носился как угорелый, пытаясь разрядить обстановку. «ГМ», — произнес я, пытаясь перекрыть гул, — «может, поищем более спокойное место?» «Не боись, Терентий, ты сегодня со мной», — произнесла капитан, садясь за единственный свободный столик, находящийся в последнем незанятом углу. «Да я и не боялся, просто на кой лезть в берлогу, где ожидается драка? Себя по возможности надо беречь, но раз начальство не против и оплачивает банкет, то почему бы собственно и нет?» Перед нами как по волшебству выросла служанка. «Что будете заказывать, уважаемые господа?» — произнесла девушка, обращаясь почему-то к Кьотви, видимо, признав в дворфе самого опытного из нас, алконавта. «Этим четверым пива, даме, а дама закажет себе сама. Мне темного пива и потом можно обновить». «А, хорошо, а мне тогда, мне что-нибудь очень-очень крепкое. Что у вас еще кроме пива есть?» «Есть пшеничная настойка и гоблинская водка». «Это понятно, но для дворфов-то что-нибудь есть?» «Вате, они что пьют?» Кьотви кивнул на дворфов-караванщиков. «Уважаемые заказали себе особое громоварское, но его всего бочонок и стоит оно. Мой побратим, украдкой бросив взгляд на капитана, за ее же счет сегодня пьем», и поймав ее одобрительный кивок, задумался. «Темное пиво смешайте с водкой и настойкой, и добавьте туда громоварского на треть, так будет в самый раз». Если служанка и удивилась странному выбору Кьотви, то не подала вида. «Слушай, Кьотви», — обратился я к нему, — «если ты жаждешь покончить жизнь самоубийством, то не стоит пить всякую гадость. Скажи мне, и я без колебаний отправлю тебя в свет». Впрочем, на мой шуточный выпад дворф выбрал довольно странную для себя тактику. Он попросту проигнорировал мои слова. «А мне, если можно, не пиво, а яблочного сока», — неожиданно встрял в разговор Кастор. Вся наша компания оглянулась на Верзилу, делая квадратные глаза. «Такого у нас не подают». «Ну, тогда какого-нибудь другого сока». «Сока у нас нету», — уже не очень любезно сказала служанка. «А молоко? Пиво». «Ну тогда пиво», — огорченно вздохнул мужик. Служанка удалилась выполнять заказ. «Что это вообще было такое?» — спросил Эдмонд, выражая наше общее охуевание. «А мужики, не заморачивайтесь, я просто стараюсь вообще не пить», — почесал лысую репу Кастор. «А ему и нельзя, собственно. Кастор у нас люто буйный становится, если пьяный, так что если он переберет, то не будет тут больше никакого трактира. Да капитан ему в жопу кочергу обещала засунуть, если...» — начал делиться подробностями про своего смурного друга Тарвин. «Да ладно, сегодня отбой, иначе бы я вас сюда и не притащила. Поверьте моему опыту, сегодня у нас будет неплохое развлечение. Ну так что, поговорим о задании?» Все мы тут же приняли охотничью стойку, опасаясь упустить детали, даже самые незначительные. «Тогда я начну издалека, Тер», — с таким выражением, словно собралась рассказывать сказку, произнесла Ирис. «Ты сам неплохо понимаешь, что нападать нахрапом на соленую гору будет глупо, и особенно сейчас. Нужные люди доложили мне, что сейчас именно так пытаются поступить тролли, а идти воевать еще и с их подготовившимися шаманами будет для любого войска тем еще геморроем. Ну это тоже понятно. Мне дед, пока мы жили в Штормграде, не один раз рассказывал про Нуга и Нуриза и его срачной рощи. Тогда ты понимаешь, что тут нужно будет действовать планомерно и аккуратно, не оставляя за собой никаких врагов. Уж тролли и местные орки в партизанщине натренировались очень сильно, и даже агры найдут чем вас удивить, смертельно удивить. Так что в идеале, тебе нужны будут союзники, и чем больше, тем лучше. Знаешь, нормальную конкуренцию вышеупомянутым, сейчас могут составить разве что местные бандиты из прежних альтеракцев. И у вас, госпожа Риендрит, есть знакомство с нужными племенами, либо бандами? У меня, свет упаси, я поддерживаю официальный образ упорной поборницы устава и королевской власти. Но знаешь, чем светлее образ, тем длиннее у него тень. И моя тень знает человека, который эти связи имеет. И ваша тень меня с ним познакомит этим же вечером. Но не раскатывай губу заранее. По моим прикидкам, тебе еще предстоит готовиться к захвату не менее полугода. На эти слова я недовольно морщусь. Что? Думал, собрался, договорился и пошел? Нет, друг мой, подготовка она время любит. Пока прибудут сидельцы и каторжники для угольных шахт. Пока произойдет дележка пополнения и отбор из числа каторжников перспективных людей. Пока они обучатся до приемлемого уровня. Пока закупишь подходящую снарягу и продумаешь планы снабжения. И пока ты наладишь контакты, заключишь союзы и соблазнишь на свою авантюру аборигенов, полгода, и это в лучшем случае. Нет, если ты хотел просто водрузить там лордеронский флаг и послать весточку Фалрику, то хватило бы и месяца, но ведь тебе гору нужно не только захватить, но и удержать. С кислым видом киваю, я и сам понимаю, что быстро только самоубиться можно, но не люблю, когда меня в такие истины носом тыкают. Я со многими пунктами был согласен изначально, и не стану спорить по остальным с более опытным в местных реалиях офицером. Но что насчет знакомства с имеющим нужные связи разумным? Да успокойся, парень. Риендрит снова переключилась с режима командир-начальник на своя в доску пацанка. Сейчас гуляем, отдыхаем, а после гулянки я тебе его покажу. А завтра к обеду даже познакомлю. Перетерев необходимое, настало время для более приятной части. Запомните, люди, с начальством нужно иметь отношения доброжелательные, если только вы не хотите, чтобы это начальство вас выебало. Так что мы вполне неплохо проводили время, отдыхая душой и телом. Ирис, Кастор и Тарвин оказались неплохими собеседниками и поделились парочкой своих историй, заодно рассказав о текущей обстановке в округе. Как оказалось, Кастор и раньше, до его перевода сюда, служил вместе с Ирисой, были они отрядом разведчиков в горах, до самых руин столицы доходили, а потом, когда предыдущий капитан попал на троллиское копье, пошли на повышение. Тарвин же давно прописался полковым интендантом и, можно сказать, удачно сел на хвост новому капитану, тем более, что подполковник уже в то время начал самоустраняться от дел. На это мы ответили рассказом о нашем знакомстве и том прекрасном времени, когда мы были еще простыми сержантами только из учебки Фалрика. Плавно разговор перетек к заварушке между пиратами и графом Тарвусом. Когда речь уже зашла о наглости некоторых безруких, невесть откуда появился дед с дудочкой и заиграл веселую джигу. Самые трезвые и способные твердо стоять на ногах пустились в пляс. Эдмонд, подхватив под руки визжавшую вначале от возмущения, а потом от восторга служанку, влился в круговерт танца. Кожевники весело подпевали, дворфы стучали кружками об стол, а мы притоптывали ногами, стараясь попасть в такт музыке. И лишь Кьотви не обращал внимания на всеобщее веселье и планомерно накачивался своим пойлом. Дворф может выпить, не захмелев, столько, сколько не выпьет целая толпа людей. Но шести кружек ядерного коктейля, стоявших перед Кьотви, вполне хватило, чтобы его язык стал весьма заметно заплетаться, нос покраснел, а глаза заблестели. Как-то незаметно для самих нас речь зашла о кулинарии. Кьотви бил себя кружкой в грудь, разбрызгивая при этом немалую долю алкоголя себе на бороду, и утверждал, что так как готовит дворфы, никто не может, на что Тарвин предложил ему сейчас сходить же на кухню и забацать нам что-нибудь этакое, но дворфу был слишком комфортно и слишком пьяно, чтобы вставать со стула. «Вообще-то раньше я служила в разведке, а мы там мастера приготовить что угодно», — высказала свое мнение Ирис. «Угу, только нормальные люди вашу жратву употреблять не способны», — фыркнул Тарвин. «Да разведку нормальными людьми назвать довольно сложно», — согласился я. «Вы, поди, сами во время рейдов в Альтеракские горы всякую дрянь лопали». «Бывало», — согласился Кастор. «Помню, однажды пришлось жрать мясо агра. Еда, я тебе скажу, еще та. Тьфу, блядь, ну ты вспомнил». Ирис даже передернула от воспоминаний. «Да ладно тебе», — не согласился с ней Кастор. «Мясо как мясо, только говнецом отдает. Во-во, именно им, родимым, поморщившись, согласилась капитан. «Меня тогда чуть наизнанку не вывернуло. Что-то я не заметил», — хмыкнул здоровяк. «После недели голодовки в снегах ты накинулась на это мясо, как будто это был не обр, а телячья отбивная. За ушами так и трещало. А если бы мы тогда дождались, пока я его пожарю, и не трескали бы сырым, вообще бы на ура пошло. Терентий, на меня можешь не смотреть», — отрекся от откровений Кастора Торвин. «Я честный интендант, а не егерь, мне такие страсти тоже в новинку. Все вы, гарнизонные, одним прахом мазаны», — махнул на Торвина рукой Кастор. «То ли дело мы, разведка. По всему Альтераку, Хилсброду мотаемся, а не сидим за стенами до жопы просиживаем. Сомнительное удовольствие мотаться по горам», — не согласился тот. «Того и гляди, обр на дубину натянет или ети на глаза попадешься». «Да ладно», — не вытерпел Кьотви, нюхнув для бодрости из своей кружки. «Вы что, думаете, это страсти в кулинарии? Мясо агро? Ха!» Дворф состроил гримасу, будто он пять раз на дню только и делает, что лопает мясо агров. «А ты пробовал более экстравагантные блюда?» — с интересом спросил я у побратима. «А то», — гордо произнес дворф, — «у нас даже есть древняя застольная песня о такой еде». «А ну-ка сваргань», — попросил Кастор. «Лучше не надо», — замахал руками Торвин. «Знаю я ваше племя. Вы же черти бородатые, будучи голодными, вместо того, чтобы срубить врагу башку и гасить следующего, начинаете его разделывать на окорок, голень, ребрышки, шею, антрикот, агузок, а дальше битва идет без вашего участия, ибо вы готовите. А уж как начнете петь, так собаки до горизонта в округе воют». Кьотви хотел было возмутиться таким пренебрежением к его песенным способностям, но начало концерта было прервано новой персоной у нашего стола. «Господа хорошие, к нашему столику подошел какой-то старикан, помогите инвалиду, купите ему кружку пива». «Ты не очень-то похож на инвалида», — буркнул Торвин, не получивший от жизни дара щедрости, видимо, потому и став интендантом. «Но это так», — трагически вздохнул попрошайка. 20 лет я служил матросом в гавани Минитилов, ходил на култерасы, был даже в далеком Калимдоре, где оставил все свое здоровье и состояние». «Угу», — недоверчиво хмыкнул Кастор. «В Калимдоре. Думаю, что ты от стен города за всю жизнь дальше 10 метров не отходил. У меня есть доказательства». Старика немного качало, видно, за сегодняшний день он просил уже не первую кружку пива. «Вот». Старик театральным жестом достал из-под своего грязного плаща нечто напоминающее палец, только размером раза в 3 больше, да еще и зеленого цвета, да еще и с шипами, да еще и в цветочном горшке. С удивлением я узнал совершенно обычное для меня растение, но явно лютая экзотика для местных. «И что это за зверь?» — спросил Торвин, опасливо отодвигаясь от непонятного предмета на безопасное расстояние. «Эх, молодежь, молодежь», — покачал головой старик, — «совсем ничему не обучены. Это же кактус». «Какой еще нахрен кактус?» — не понял уже дворф. «В самом делешный. Это ведь редкий цветок жарких пустынь, обладающий целебным даром и цветущий раз в столетие». «А», — недоверчиво рассмотрев редкий пустынный цветок, вынес свой вердикт Кастор. «А мне он больше напомнил не растение, а кое-что другое, вот только не зеленое и колючее». «Да ладно вам, купите деду пиво», — вклинился в разговор вернувшийся с танцев Эдмонд. «Дед, а почем твой кактус стоит?» — опасно заблестели глаза у пьяного дворфа. «Уважаемый, так это ведь вся моя память о прошлых временах, а память бесценна. Разве может быть она оценена, скажем, в 12 золотых? Пока пьяный дворф торговался с не менее пьяным дедом, Ирис дернула меня за рукав и кивнула на вход трактира. Оттуда к стойке трактирщика как раз двигалась новая компания, которую возглавлял какой-то толстяк с подозрительно длинными ушами и противным козлиным лицом. По деталям его одежды и его спутников, я определил их принадлежность к городской страже. «Что это за урод?» — поинтересовался я. «А это наш всеми любимейший, драть его ржавой кочергой, капитан городской стражи политмарсер, чтоб его приподняло да на пике прихлопнуло», — ответила мне Ирис, под аккомпанемент набирающей обороты торговой битвы за кактус. «После того, как ублюдок Кристофер свалил, считает себя самой важной шишкой в городе, а то ведь как у военной комендатуры мэра у нас нет, так что он сейчас еще и что-то вроде главы цивильного, мать его, управления». Последнее предложение она едва не сплюнула. «И чем же этот козел вас так достал?» — верно мыслишь, тер. «Это козлище давно уже лезет не в свои дела, думает, что может на меня давить, коли я по бумагам только зам, тем более, что с подполковником они те еще приятели были, а пиздалы мортирой сношаемые. Проблема в том, что несмотря на свой говенный характер, он в драке силен, не так уж и туп, и самомнение имеет как мечты о собственном хуе, до колен. Я по-новому взглянул на этого персонажа, гораздо более оценивающим взглядом. Знаете, ЧСВ начальники стражи, они такие, каждый второй себя самым умным считать будет, так что обязательно свяжется с контрабандой или криминалом, а что вы хотели, работа такая же. Тем более, что тут на границе для знающих людей такая херь, просто золотая жила, бери да башляй через границу, не забывай только делиться с кем надо. Ага, очевидно, с Ирис, в силу ее характера у них торгово-партнерских отношений не сложилось, и теперь они, как кошка с собакой, в воздухе определенно запахло чем-то таким, жареным. 10 золотых, да это грабеж, уважаемый дворф, почему бы за такие деньги вам самому корабль не нанять? Ты тер, будь готов, что как только вы пойдете к Соленой горе, эта сволочь попробует тебе свой товар впарить, чтобы ты довел его до нужных людей. Я, конечно, понимаю, что деньги не пахнут, но аккуратность лишней никогда не бывает. Делай после этого выводы сам, если ты понял, о чем я говорю. Я медленно кивнул. Как для штрафника я и так уже находился в полностью выигрышных условиях, и даже без этого предупреждения, сомневаюсь, что я бы подписался на такую подозрительную халтурку. Деньги не пахнут, но риски всегда должны сопровождаться гарантиями награды. Мысленно я подобрался. Так какой у нас план, капитан? Как это какой? Очевидно, что я собираюсь сегодня набить ему рожу. Блеснула она здоровым глазом и кровожадно улыбнулась. Пьянка набирала обороты, люди в таверну все прибывали, перед нами уже стояла третья смена пива, а перед Кьотви 9-я кружка его ракетного топлива. Стражники из своего угла, видимо, не поняли, что за этим столом засел их природный враг, и избрали свой целью егерей, медленно доводя парней до белого коленя. Посередине стола, как памятник нашему алкоголизму, стоял честно сторгованный у деда за 9,5 золотых, легендарный кактус, чем Кьотви был безмерно доволен. Ему вообще, очевидно, чувствовалось лучше всех на нашем празднике жизни. «Служанка, ик, повторить!» — крикнул он в очередной раз. Впрочем, девушка подходить не спешила. Я еще в прошлую смену намекнул ей, что Кьотви пока наливать хватит. А пиво, надо сказать, здесь вполне приличное, я тоже еще возьму, сказал Эдмонд. Да, Нат, еще в каравн нам взят пару бочонков. Да ты и так пиво как воду хлещешь, куда тебе еще-то? С подозрением покосился я на Кьотви. В смысле? Фыркнул дворф. Ты шо, хочешь сказать, что я больше не выпью? То есть вам, значит, пить ещё можно, а мне нельзя. Я тебя даже слушать не буду. Ща как встану и СМ все себе возьму. Да куда ты встанешь, Кьотви? Тебя же уже ноги не держат. Ещё как дрожат, возразил дворф и, отодвинув табурет, встал. Ну, съел. Кьотви довольно заметно качала из стороны в сторону. Сейчас он был похож на матроса во время шторма, разразившегося где-то глубоко в море. Ты неисправим, вздохнул я. Дворф победно хмыкнул и, сделав пару шагов, столкнулся с идущим ему навстречу стражником. Тот возвращался к своему столу, неся своему начальнику полную кружку пива, и ненароком подвернувшийся ему под ноги Кьотви расплескал весь напиток ему на грудь. Дворф пьяным взглядом окинул возвышавшегося над ним детину, улыбнулся и сказал то, что совсем не стоит говорить типичному представителю этой профессии. «О, привет, мудоеб, как жизнь, мужик?» Просто охуев от такого приветствия и потери драгоценного напитка, без всяких заминок влепил кулаком дворфу по зубам. Я, видя, что какой-то козел смеет бить моего побратима, взревел медведем и, схватив табурет, на котором только что сидел Кьотви, обрушил его на голову этому уроду. Мебель разлетелась в щепки, а вот голова оказалась не в пример прочнее, она была все еще в шлеме, и по этой причине примеру табурета не последовало. Но стражнику такого удара все равно хватило за глаза, и он как подкошенный рухнул на пол. «Костор, подсоби!» — крикнул я. Здоровяк, будто все время ждал этого момента, бросился ко мне, помог поднять мне потерявшего сознание стражника и отправить его в далекий полет к столу егерей. Солдаты приняли это бессознательное тело с распростертыми объятиями и, обработав морду кулаками, сразу же отправили домой. Видимо, взаимная ненависть солдат и городской стражи распространялась не только между их капитанами, к столику, из-за которого уже вставали немного злые и расстроенные недонесенным алкоголем стражники во главе с Полидом. У егерей опыта в запускании бессознательных тел, похоже, было не так много, как у меня с Кастором, поэтому мужик не долетел до намеченной цели и рухнул на кожевников. Ну, эти явно были наготове, ребята повскакивали с места и с кулаками ринулись на егерей. Стражники же проигнорировали начавшуюся бучу между воинами и кожевниками и бросились к нам. Кто-то из простых завсегдатаев трактира пискнул и нырнул под стол. Я же, видя не самый лучший расклад, такой как дюжина стражников, впрочем уже 11, против 5 нас, перепивший кьотви лежал под нашими ногами, видимо отключившись после прямого удара, решил подправить статистику до прямого столкновения. Резко развернувшись к столу, я схватил горшок с легендарным растением и запустил его прямо в рожу капитану стражи. Бывший владелец кактуса и моя цель закричали в одно и то же время. Старикан бросился спасать из-под ног стражи растение, здраво смекнув, что его новый владелец сейчас не может обеспечить кактусу должную защиту. А капитан Полит, получив колючим горшком в лицо, упал за свой стол и пытался выдернуть из своей морды застрявшие колючки. К этому моменту драка приняла всеобщий размах и задор, присущий только таким трактирным потасовкам. Мы дрались со стражниками, а рядом егеря мутузились с кожевниками. По воздуху летали пивные кружки, выискивая зазевавшихся остолопов. Одна чуть было не угодила в голову Эдмонту, и если бы он не успел выставить перед собой табурет, лежать бы моему другу на полу, рядом с потерявшим сознание Кьотви. А ну прекратили, бандиты, бездельники, стража грабит ТХРР. Выскочил с кухни вооруженный сковородой хозяин заведения, попытавшись остановить разгром его собственности, но словил на темечко кружку, брошенную чьей-то рукой, и удивленно икнув от такой несправедливости судьбы, свалился куда-то под стойку. Еще одна кружка грохнулась в кучку невозмутимых дворфов, и те, офигев от такой наглости, обратили внимание на драку. Один из них заметил Кьотви и с воплем «наших бьют», ринулся в атаку на стражников, увлекая за собой своих товарищей. Ирис запрыгнула на стол, предоставляя право мужикам получать все пинки и шишки, благо это была наша прямая обязанность, защищать даму и начальство в одном лице от всевозможных неприятностей. «Сейчас как мы наваляем им, другие мои, в бой, сукины дети!» — прокричала капитан, взмахивая в сторону стражи отломанной ножкой своего стула. «Терентий, не крутись под ногами!» — прорычал Кастор, устремляясь вперед к одному из стражников. Верзила подбежал к врагу, примерился и ударил того прямым в челюсть. Стражник отлетел на своих, но сознание не потерял, поддерживаемый товарищами. Я с Эдмонтом встали по бокам от Кастора, образовав клин, и давали жару всем, кто рисковал подойти к нам на расстояние удара. Кастор, служивший острием клина, выдавал скупые удары кулаками, точные и размеренные, и тот, кто после ударов здоровяка еще держался на ногах, попадал под раздачу ко мне или Эдмонту. «Уроды, сейчас как получите за оскорбление честной стражи!» — услышал я крик сзади, резко обернулся, чтобы увидеть, как один из стражников подкрался со спины и уже хотел вломить мне табуретом по голове, но тут же сам получил удар кармой, то бишь, ножкой табурета от капитана, которая компенсировала силу удара высотой стола. «Так, мужики, а теперь подвиньтесь!» Кастор оттеснил Эдмонта в сторону, освободив себе пространство для маневра и, схватив за грудки одного из стражников, ударил того головой в нос. Затем еще одного драчуна постигла та же самая участь. А затем еще одного. И еще одного. Воистину, лысая голова лейтенанта оказалась страшным оружием, но на любого дракона найдется своя баллиста. В поисках новой жертвы здоровяк отошел от нашего стола слишком далеко, и один из кожевников подкрался к Кастору сзади, для того чтобы ударить воина по затылку честно спизженной бессознательного трактирщика сковородой. Сковорода гулко зазвенела, Кастор упал на колени, а кожевник, ободренный успехом, уже заносил свое оружие для повторного удара. Внезапно появился выскочивший откуда-то из-под стола Торвин и ударил кожевника по ноге. Тот выронил из рук оружие и, сыпля проклятиями, развернулся к новому противнику, опрометчиво подставляясь под мой удар. С полным оттягом я врезал мужику в живот, отчего тот согнулся в три погибели, пытаясь удержать ужин в желудке, после чего Торвин добавил ему пинком под зад, а я врезал ребром ладони по шее. Парень обиженно закатил глаза и рухнул на пол. «Ты в порядке?» — спросил я у шатающегося Кастора, на всякий случай придерживая его за плечо. «Угу», — промямлил воин. На его затылке вырастала здоровенная лиловая шишка. «Кто это так меня?» «Вот он», — Торвин ткнул пальцем в лежавшего на полу человека. «Пни его за меня, пожалуйста», — попросил Кастор, и интендант старательно исполнил просьбу товарища. «А теперь, может, нам пора сваливать, пока не стало слишком жарко?» — опасливо спросил Торвин. «Хрен вам», — пропыхтел Эдмонд, отбиваясь своим табуретом сразу от двух стражников. «Веселье только начинается. Мужики, вы будете глазеть, или мне хоть кто-нибудь поможет с этими козлами?» «Да сам ты козел, урод!» — прокричал один из стражников, обрушивая кулак на моего друга сверху. Эдмонд отскочил в сторону, вмазал табуретом по ребрам бившего его стража порядка, а затем отпрыгнул назад, пропуская на свое место тяжелую кавалерию в виде пятерых воинственно настроенных егерей. Ребята виноградной гроздью повисли у стражи на плечах и с солдатской основательностью принялись обрабатывать их морды кулаками. «Стоять можешь?» – спросил я у Кастора, осторожно опуская его на единственный уцелевший табурет. Все другие пали жертвой Эдмонта. «Да что со мной сделается? Башка не стеклянная?» Морщись, зашипел тот и потрогал шишку у себя на затылке. Егеря и дворфы дали нам передышку, но в этот же момент со стороны стола стражников раздался рев раненого вепря. Видимо, их начальник наконец-то отошел от кактуса в лицо и попер в атаку. «А теперь начинается самое интересное», — крикнула со стола Ирис, стоя в пафосной позе и вооруженная уже той самой сковородой. Видя, что вокруг нас осталось до смешного мало противников, она поудобнее перехватила свое оружие и ринулась в атаку на своего недруга. «Проклятие, нужно ее прикрыть». Я схватил Тарвина за руку и бросился за ней, оставив Эдмонта прикрывать табуретом выбывших из боя Кьотви и Кастора. Тем временем Ирис уже подскочила к Полиду и, недолго думая, ударила того прямо под подбородок. Полид был выше женщины на две головы и на порядок шире в плечах, да и весил в два, если не в три раза больше, но такой удар заставил его отступить обратно к столу. Нашарив рукой одну из недопитых кружек, он быстро кинул ее в голову нашему капитану, но та успела уклониться от снаряда. Прямо за ней стоял я и, резко нырнув вниз, также избежал удара, но не Тарвин, которого я держал за руку. Кружка пришлась ему прямо в нос, и бедолагу пришлось отпустить, чтобы ему не досталось еще больше. «Ах ты, сука!» — взревел в ярости стражник и обрушил на нас град ударов, которые я хоть и с трудом, но блокировал, а Ирис просто уклонялась. «От такой же суки слышу, козел ебливый, ты что думал меня надрать? Да я сама тебе жопу надеру, а ну иди сюда, ты говно собачье!» Сделала еще один выпад сковородкой капитан и ушла мне за спину. Этот Боров вновь попер вперед, разъярившись просто до поросячьего визга. Было тяжело держаться, но я прекрасно понимал, что разъяренный противник, без трех минут побежденный противник. «Тер, сейчас, хватай его!» Услышал я голос капитана и почувствовал, как она мягко толкнула меня вперед. Недолго думая, я рванул вперед и, перехватив удар, начал заламывать руку стражника. Тот все еще был здоровее меня, и долго я бы его не удержал, но это и не нужно было. Раз. Сковородка опускается прямо на лоб зафиксированного стражника. Два. Удар повторяется, правда теперь уже в висок. Три. Еще один удар со всей дури, и наконец это грузное тело падает на пол, пускать бессознательные пузыри. «А мы хорошо сработали с Терентий, как мы его, а...» Капитан стояла над поверженным противником, вертя в руке многострадальный инструмент, с заметными следами вмятин на рабочей поверхности. «А умеют у вас тут развлекаться, Ирис, от души!» Сказал я в ответ и расхохотался. Драка уже сбавляла свои обороты, большинство драчунов уже прилегли отдохнуть под столами, а кто-то из побитых пытался доползти до выхода и улизнуть, но не успел. Дверь попросту слетела с петель, и в заведении появились новые стражники, на этот раз в полной форме и с оружием. «Никому не двигаться, все арестованы», — заорал кто-то из новоприбывших, но тут же получил пивной кружкой в шлем и, тряся головой, рухнул на колени. Стража обиделась, что никто не воспринимает ее серьезно, и кожевник, собравшийся отправить в их сторону пустой кувшин, упал с арбалетным болтом в ноге. «Мужики, валим!» — закричал кто-то из егерей. Самые сообразительные стали покидать пляшущего коня через разбитые окна. Эдмонд, недолго думая, вытащил из-под стойки перепуганную служанку. «Где у вас тут черный ход?» «Там!» — девушка кивнула в сторону кухни. «Спасибо, красавица!» «Сваливаем, ребята!» «Я не собираюсь провести остаток дня в кутузке!» Чмокнув в губы офигевшую от такого служанку, Эдмонд рванул в указанном направлении, прихватив с боя шалело крутящего головой Тарвина. Весь наш отряд дружной гурьбой последовал его примеру, причем я и Ирис во время тактического отступления не преминули настучать по тыкве последнему из оставшихся на ногах стражников, пришедших сюда бухать с их капитаном. «Ох, епт, мужики, назад!» Хлопнул я себя по лбу, когда мы уже стояли в дверях. «Кьотви, ядрить его бороду, забыли!» Стража в таверну битком набилась. Они уже заметно теснили дерущихся, но сплотившихся перед общей угрозой завсегдатаев и нашего дворфа пришлось вытаскивать чуть ли не из-под ног служителей закона. Кьотви кое-как очухался и, поддерживаемый мною и Эдмонтом, стал ковылять к черному ходу. Мы, перепугав повариху, проскочили на кухню и выбрались во внутренний двор трактира. Но тут Кьотви остановился как вкопанный и заорал: «Мой кактус!» Дворф оттолкнул в сторону попытавшегося задержать его Кастора и нырнул назад, в дверь таверны. «Вот идиот!» – зашипел Торвин. «Кьотви, блядь, вляпаешься!» Я уже собирался ринуться на помощь побратиму, но меня удержал на месте рукой Кастор. «А ну стой на месте!» – осадил меня лейтенант. «Там сейчас слишком опасно, и я не собираюсь сразу двоих из кутузки вытаскивать». Здоровяк прошмыгнул на кухню, оглянулся, чему-то кивнул и резко, залпом опрокинул в себя какой-то кувшин. Секунду ничего не происходило, а потом его взгляд окосел, разбежался, снова собрался в кучу и этот верзила с какой-то жуткой решимостью вновь вошел в зал. Буквально через несколько секунд оттуда раздались крики страждущих и молящих о помощи стражников. Я услышал, как Торвин пробурчал сквозь зубы какое-то ругательство, но вся наша ватага осталась на месте, с нетерпением глядя в сторону светлого прямоугольника распахнутой двери трактира. Минута тянулась бесконечно долго. Наконец Кьотви буквально вылетел из двери и помчался в нашу сторону, шлепнувшись в лужу прямо у наших ног. Впрочем, его это совершенно не смущало, потому что к груди он прижимал вожделенный и неизвестно каким чудом уцелевший, колючий и зеленый хрен. «А вот теперь точно валим, народ!» Торжественно вручила мне сковороду капитан, и уверенной походкой направилась прочь отсюда. Видимо, победа над Полидом подняла ее настроение до невиданной высоты. «А мы никого больше не забыли?» — спросил Эдмонд, косясь на все еще открытую дверь. «Дай мужику душу отвести, он, считай, целых полгода ни капли в рот не брал, сам потом дойдет». Пожала плечами капитан. «Да, вот это я называю действительно культурный армейский отдых, душой и телом. Отдохнули, от полной души. Примечание к части. Примечание беты. Если кто узнает отсылку на одну из моих любимейших книг, то он большой молодец. Часть 17, справка. Примечание к части. Собственно, глава исправленная. После вчерашней попойки, в себя я прихожу глубокой ночью. Голова раскалывалась от дикого сушняка, так что мне приходится с усилием подняться и, кое-как добравшись до бочки с водой, опустить в нее свою дурную голову. Где это я вообще? Память подсовывает смутные воспоминания о драке в трактире, потом мы все толпой вернулись в комендатуру. Риндрит разрешила остаться нам с Кьотви и Эдмонтом на ночь, в гостевой комнате, как раз предназначенной для всяких случайных ночевальщиков, ну не возвращаться же нам ночью, пьяными, в Саббат. Да и утром у нас должен был быть важный разговор. Вода меня неплохо взбодрила, да и сон прогнала. Хух, хорошо погуляли, надо будет повторить. Прислушавшись к своему внутреннему алкоголику, уточняю, но попозже, когда не будет кучи дел, которыми стоит заняться. Рядом раздался солидарный храп Кьотви. Видимо, в отличие от меня, его похмелье еще не настигло, так что дворф видел девятый сон, храпя в обнимку со своим зеленым хреном. Эх, не знаю, сколько еще было до утра, но сидеть, лежать и втыкать взглядом в потолок мне претило, так что я решил просто выйти и подышать свежим воздухом. Ночная прохлада хорошо прочищала мозги, так что некоторое время я просто наслаждался бесшумной ночью. Во дворе здания было по-необычному тихо, вопреки дневной суете. Разве что пара часовых дремала на воротах, распиздяй. Заметь я такое в Саббате, ребята бы получили бы пару нарядов говновозами за свою халатность, но здесь, как говорится, начальник свой, а в чужих комендатурах своими приказами не машут. Так что, внезапно, от стены отделилась доселе незамеченная мною тень, и быстро направилась к выходу. Присмотревшись внимательнее, я с удивлением узнал в ней нашу капитана, которая сейчас должна была отдыхать от возлияний. Я уже подумал, что сейчас она устроит спящим постовым нагоняй, но Ирис просто тихо прошмыгнула в город. Что ей там понадобилось? Заинтригованный, и видимо не до конца протрезвевший, я решил проследить за ней. Уж кем-кем, а следопытом я точно не был. Я терял ее из виду раз 10, и столько же раз снова находил совершенно случайным образом. Казалось бы, Риндрит просто гуляет по городу, но в такое я просто не мог поверить. В конце концов она, вместе со своим хвостом в моем виде, добрались к каких-то жилых домов. Я с края квартала видел, как Ирис прошла мимо громадного человека, изображающего из себя пародию на часового, что-то ему показав, и юркнула в дверь самого большого, трехэтажного дома. Подзуживаемый любопытством я последовал в том же направлении, но когда я был рядом с истуканом, тот меня остановил. «Стоять, босяк, тут заведение для приличных людей. О, кстати, а что хоть за заведение? Ка, кос, коза, тьфу, блять, дурацкое слово модное, короче, игорный дом, тут всякие не ходят, место для уважаемых людей, один только вход стоит золотую монету, так что вали отсюда». «Золотой, да, вытаскиваю из-за пояса означенную монету, заначка однако, вот золотой». При виде желтого кругляша, рожа лица у этого держиморды стала такой заискивающей. «Что же вы сразу не сказали, что по делу, господин? Для дела, а? Ух, для какого дела?» И похабно так ему подмигиваю. «А скажи мне тогда, для дела, а куда должна попасть обладательница той роскошной задницы, что зашла недавно в это заведение? Уж больно мне приглянулось. В моей руке появляется еще одна монета. Она, а эта дама, а, это, она должна быть в комнате для переговоров. А, прекрасно, я как раз хотел провести с ней кое-какие переговоры. Подскажешь мне по-дружески, а где эта комната? Конф, фадоль, конфидоль, короче, да не в жизнь, запрещено мне. Ладно, убеждать этого типа долго, да и он на меня настучит. Но уж больно интересно мне сейчас, что могло привести сюда Риэндрит. Так что, подкидываю монеты, ловлю их в полете, сжимаю в кулак, после чего со всей дури бью держиморду под дых. Тот скрючивается, и я утаскиваю его в кусты возле забора, примеченные в глубине двора. Дав мужику немного отдышаться, хватаю левой рукой его за горло, а правой вытаскиваю нож и задерживаю возле его глаза. Сыграем в вопросы-ответы, задаю вопрос, и если ответ мне не нравится, то ты лишаешься глаза. Играем, эй, не надо, что ты от меня хочешь? Я хочу узнать, где здесь комната для переговоров. Для стимуляции мысленной деятельности подношу нож к глазу этого типа. А-а-а, ха-ха-ха-ха-ша-ша-ша. Успеваю немного придушить его, чтобы не орал зря. Что-то у меня со слухом, так где говоришь? Мужик ткнул своим пальцем в заросли терновника, идущие возле забора. Настоящая комната в землянке, скрыта колючкой. К землянке можно добраться вдоль забора. Переворачиваю нож и бью рукоятью промеж глаз. Мужик отключился от моего удара. Пошарив на его поясе, нашел флягу с каким-то бухлом и с улыбкой залил ему в глотку. Пусть утром с перегаром доказывает, что это на него напали, а не он сам с забором воевал. Аккуратно пробираюсь вдоль забора, едва разминаясь с колючим кустом. А посажен он толково, хрен догадаешься, что там что-то есть. Да и какой дурак специально в колючки полезет. Хотя, я вот полез. Добравшись к землянке, я кивнул своей догадке. Пространство между землянкой и кустами было достаточным для того, чтобы там мог разместиться человек. Видимо, чья-то лёжка, не я один тут такой умный и любопытством ведомый, сквозь кусты пробираюсь. С тихим матом добираюсь до стены и слышу знакомый голос. Точно, Ирис, что же она там делает? Голос доносится из удачно приоткрытого окна, закрытого занавеской изнутри. Достаю нож, и взяв щепоть небольшой кусочек занавески, быстро его срезаю, сделав таким образом дырку. Ну а теперь посмотрим и послушаем. Ты, сука, разукрасила мне лицо блядской сковородкой, а теперь хочешь поговорить со мной о делах, да и повторила бы с удовольствием. По городу и так ходят слухи, что нас подозрительно часто можно увидеть вместе, так что дать лишний повод для пересудов дракой будет не лишним. Вау, чего я не ожидал, так того, что во вполне приличной комнате, вопреки убогому виду землянки, за рабочим столом, в кресле, развалился тот самый стражник, как его, Полит. Толстяк прижимал к своему лицу какой-то кусок льда и недобрым взглядом косился на сидящую напротив него, спиной ко мне, Ирис. Могла бы найти способ помягче. Такие вещи бьют по моему авторитету, а значит, требует издержек. Если завтра какой-нибудь хуй решит, что я теряю хватку и меня даже какая-то баба в пьянке может побить, это будет твоя вина. В его голосе так и слышались обиженные нотки. Это что же получается, они вовсе и не враги, что за дела тут мутятся? Ну так нехер было проигрывать. А теперь заткни свой хавальник и слушай сюда, мне нужно, чтобы ты перехватил дела Рейнольда. Мой человек позаботится о том, чтобы хвосты этого беспредельщика были подчищены, но его партнерам теперь нужно искать новое официальное лицо. Мне понадобилось около 2 секунд, чтобы понять, о ком говорит капитан. Полит тут же подтвердил мои мысли. Связи не проблема, только вот что, Этот Салабон штрафной, когда это он успел стать твоим человеком? Что, великая и неподражаемая Риэндрит уже под голытьбу прогибается? Тут я неопределенно ухмыльнулся. Да уж, если бы Ирис вдруг прогнулась под мной, да в нужных позах МММ. Так, что-то я замечтался. Пока что, этот Салабон штрафной, как ты выразился, приносит и мне, и тебе, пользы больше, чем все твои ублюдки на зарплате вместе взятые. Ты, блядь, должен был разобраться с Рейнольдом еще месяц назад. Так какого хуя ты потом заявляешь мне, что твои, сука, люди не хотят связываться с Блэкмурами? По той же причине, почему его не мог грохнуть кто-то из твоих? Ладно, я признаю, что он решил проблемы быстро и эффективно, да так, что под удар этих аристократических хуил не попадает теперь никто из нас. Но хрен ли ты дальше с ним возишься? Это не твоего ума дело. Тем не менее, завтра я жду тебя в своем кабинете с утра пораньше. Нужно будет обсудить дела. Сделаешь вид, что пришел поговорить о драке моих людей со стражей. В нашем болоте скоро намечается большой переполох, и Терентий, его первая весточка. Думаешь, нам сюда просто новое пушечное мясо прислали? Тебе бы следовало взглянуть на его роту. Пусть и не готовы они еще, но это явно заделка под высококлассный отряд. Штрафники с дворфами, с магами, это кто угодно, хоть бродячий цирк, хоть психи с ярмарки новолуния, но точно не штрафники. А вот это теперь становится весьма интересным. С утра мы должны были поговорить как раз о моем будущем сотрудничестве, да что уж кривиться, с племенами и бандами вокруг горы. Значит, Полит, тот самый человек, который меня с ними сведет, да и растемнит что-то. Неприятно кольнула мысль, что она обо мне знает гораздо больше, чем показывает. Допустим, допустим. Ну и что же тогда тебе от меня, для него нужно? У нас был четкий договор, и то, что ты пытаешься вмешать сюда кого-то третьего, выглядит как его нарушение. Знаешь ли, когда ты уже научишься вытаскивать свою тупую башку из песка и смотреть в перспективу. Тут Ирис элегантно закинула ногу за ногу, отчего я даже пожалел, что не вижу ее спереди. Черт, да что за мысли у меня сегодня такие? Меня все устраивает в текущих реалиях и то, что ты вдруг начинаешь мутить какие-то дела, которых я не понимаю, раскачивает наше болото. У нас тут есть порядок, который ты сейчас пытаешься нарушить. Я собираюсь с помощью Терентия толкнуть границу вперед, и ты либо будешь помогать ему и мне, либо и дальше сиди в своем болоте. Терентий не мой человек, он человек Фалрика, и интересы Фалрика он пришел сюда отстаивать. Я думаю, со дня на день придет приказ, чтобы мы готовились к штурму и захвату Соленой горы, раз уж теперь у нас есть подкрепление. Услышав имя своего прямого начальника, я тут же навострил уши. Их разговор явно стал принимать наиболее интересный для меня оборот. Соленой горы, блять, это же просто рушит все расклады. Вот именно. Поэтому я тебе советую поднять уже свою жирную жопу из кресла и начать шевелиться, чтобы удержаться на плаву. Завтра с утра, в моем кабинете, будем обсуждать условия нашего тройственного сотрудничества. Тогда повышай мою долю. Я иду на риски, значит, мне нужно их чем-то оправдать. Если Терентий и правда человек Фалрика, пусть тот поспособствует моему повышению. Я не желаю и дальше прозябать в этом городишке, особенно если мы возьмем эту ебучую гору. Будешь договариваться с ним об этом сам, это уже не мое дело. И думай тут до утра, а мне пора удалиться, пока никто не пронюхал, что я нахожусь тут в твоей компании. Капитан встала и направилась к двери, за спиной Полида. Но стоило ей поравняться с ним, как стражник схватил ее за руку. Не так быстро, Риэндрит. С тебя должок за сегодняшнюю драку, так что я планирую получить свой процент. Расписание патрулей уже расписано на месяц вперед, и я не стану давать тебе дополнительных окон ради твоих хотелок. Сука, тогда твоя задница здесь и сейчас. Я чуть прямо к ним сквозь окно не провалился после такого заявления. Нет, я могу понять, капитан женщина видная и очень приятная взгляду в нужных местах, но ты отвратителен. Тебе что, уже даже городские шлюхи не дают, что ты на меня засматриваешься? Самая горячая сука в нашем гадюшнике сидит сейчас передо мной, так что ты сейчас раздеваешься и делаешь свое дело, или сделки не будет. Ебитесь тогда со своей горой сами, без меня. Повисло напряженное молчание. Даже я затаил дыхание, чтобы не испортить момент. Вот смеху-то будет, если меня сейчас обнаружат. Ладно, на этот раз. Но если ты об этом потом пойдут слухи. Что, блять? Она согласилась. То что, боишься, что на твою жопку найдутся еще претенденты? Лица Ирис я, конечно, не видел, но вот рожа Полида расплылась в поистине наимерзейшей ухмылке. Тем временем, Ирис с явной неохотой и отчетливо читающейся в ей поведении брезгливостью, нырнула под стол, откуда с моей стороны осталась торчать только ее весьма аппетитная попка. Раздались весьма характерные звуки, и я почувствовал, как мои пальцы против воли сжались в кулаки. Тут происходит что-то ненормальное, а может наоборот, боишься, что не найдутся? Не делай вид, что тебе не нравится, я знаю, что в глубине души ты та еще блядь, сука без зубов. Следи за словами, а то я и поперхнуться могу. Не знаю почему, но это меня весьма развеселило. Ну тогда просто представь, что на моем месте находится твой новый лейтенантик. Что, одноглазая сука стала засматриваться на молокососов? Я не стану отрицать, что он в моем вкусе. И я в курсе, что мне нравятся напористые мужчины, как и то, что с ним бы я переспала с гораздо большим удовольствием, чем с тобой. Что? Я просто офигел. В голове мгновенно вспыхнул ураган беспорядочных мыслей. Только ноги ты раздвигаешь сейчас передо мной, а не перед ним. А теперь давай постарайся. Я хочу этой ночью получить весь свой аванс. Да блять, я же ска. Заткнись. За окном кто-то есть. Ой, бля, ате. Больше не искушая судьбу, я максимально быстро, ползком, рванул из ставшей опасной лёжки обратно на улицу. Все, хватит с меня ночных приключений. Мне оставалось только надеяться, что я не оставил никаких следов, указывающих на меня, а еще, как следует обдумать все, что я услышал.